Глава шестая. Решил слетать в Ульсан, отвлечься на время от проблем и тревог. Кёним, не скажете, Дунг надолго уехала? Осторожно интересуюсь у отца девушки. Думаю, очень надолго. После этого, с разрешения хозяина, сделал точку возрождения в резиденции Дуонга. Непонятно из-за чего, чувствую себя виноватым, как будто она по моей прихоти уехала и не возвращается. Что могу сказать, Андрей, остатки совести у тебя вроде как еще имеются. Договариваюсь с Белым Лотосом о совместном походе. Недели две в открытом море точно не повредят, а к возвращению из похода уже должен быть готов ответ о снятии проклятия. Идем аж целой эскадрой, 6 судами, 2 фрегата, 5-мачтовик и 3 клипера. Фрегат и клипер от Белого Лотоса, остальное – братство. Белолотосники, хоть и из топа своей страны, морской темой занялись относительно недавно, как раз попытки подмять наше братство. До этого хватало проблем на суше, вкладываться в дорогостоящие корабли не было возможности. Сейчас же ресурсы стали позволять, их флот вырос уже до 7 судов. И нынче они с радостью отправились в поход, намереваясь захватить еще несколько хороших плавсредств. Сплавать решили к островам Рюкю, а конкретно к Окинаве. Относительно маленький клочок земли, большая часть жизни игроков, населяющих его, непосредственно связана с морем. Рыбная ловля, торговля, пиратство. А это означает, что кораблей там будет много. А среди тех, кто ходит по черным флагам с черепом и костями, попадаются очень недурные экземпляры корабликов. В большинстве своем не очень большие, но так даже проще их захватывать. Останется продать их и купить нужные. 2 дня пути туда, неделя там и 4 обратно. Навели знатного шороху. Прошлись по морю таранным ударом, уничтожая все, что видели. Ослабить представителей другой страны. Грабили и пускали на дно все, что не нужно самим. Как бы в ближайшее время не получить ответный опустошительный рейд со стороны японцев. Задета национальная гордость. Тактически разделились на 2 отряда. Загонный в составе 3 клиперов и ударный из 3 больших, но не таких быстрых. Наши клипера, как волки, полукругом гнали преследуемое судно в ловушку ударной группы. Там их принимали, штурмовали и грабили. Пережили массированный налет со стороны окинавцев. 21 корабль под утро попытались взять нас на абордаж. Они не знали, что у нас неписи, которые не выходят из игры. Конечно, пришлось туго. Корабли белолотосников были ограниченно боеспособны. Нам повезло, что в атаку пошли не на крупных судах. По количеству голов был примерный паритет. Поблагодарил свое решение не останавливать прокачку магов братства. С бездонным колодцем они разламывали суденышки. На неповоротливом 5-мачтовике завязалась драка, к нему смог пристыковаться один из противников. Пришлось срочно подваливать с другой, перепрыгивать и включать режим молотобойца, так как своих воинов было с гулькин нос. Произведя опустошение среди нападающих, швырнул молот во 2-й приближающийся корабль окинавцев, намеревающийся идти на абордаж. Сквозная дыра через борт и днище. Судно быстро набирает воду и погружается в пучины Большого океана. Наши потери минимальны. По плану контрабордажа братья скрылись в трюме, контролируя узкие проходы и вынося штурмующих направленной магией. В свое время не поленился подумать над этим вопросом, мысленно глажу себя по голове. Когда осталось 7 или 8 противников, они бросились на утек, поняв, что затея провалилась. 2 клипера братства погнались следом, сбивая антимагические щиты и подпаливая паруса. Затем их по очереди брали штурмом, шедшие следом. Нашей добычей стали 5 кораблей. Остальные, бешеные самураи-камикадзе, успели утопить или сжечь. Берем захваченные на буксир и отходим восточнее. Около полудня встаем в дрейф и начинается работа по замене комплектов парусов. Один из захваченных выделил белолотосникам. Обижать не стоит, но и большего по итогам боя не заслужили. Ближе к вечеру, когда работа была уже почти закончена, появился Но Чон Хон. Старый знакомец, рейд-лидер корейцев, с которым ходили вырезать китайское NPC-братство «Красный дракон». Он не очень доволен получившимся результатом. Всего один корабль, но понимает, что я поступил честно. Прибыл ко мне на клипер с переводчиком. Наверное, будет уговаривать продолжить рейд с целью захвата еще хотя бы одного. Уважаемый Но Чон Хон. Ник по реальному имени говорит о том, что играет он очень давно. Одним из первых вошел в игру и застолбил. Остальным уже приходится выкручиваться с красивыми никами. Вы же сами понимаете, что это невозможно. Трофеи связывают нас по ногам. Общая эскадренная скорость неминуемо снизилась. Впрочем, как и боеготовность. Не ваша вина, что нападение произошло в неудобное время. Но и рисковать добычей, гоняясь за другой, я не могу. Мое предложение следующее. Все вместе идем домой. А если по дороге встретится кто-нибудь, это будет ваш трофей. На это мы порешили. Выеживаться ни мне, ни ему, ни с руки. На обратном пути захватили торговца средней паршивости. Без разницы, все одно под продажу. Дошли без приключений, хотя два корейских суденышка некоторое время самонадеянно покрутились рядом и поспешили исчезнуть, когда на наших двух клиперах демонстративно, неторопливо начали ставить полные паруса. Отдых на море пошел на пользу. Неторопливое перемещение по бескрайним просторам привнесло какую-то умиротворяющую нотку, очистило сознание и примирило с реалиями. Даже неожиданное трехмесячное проклятие стало восприниматься как досадное недоразумение, практически ни на что не влияющее. Ну что я, куда-то тороплюсь с этими уровнями. Тем более решение найдено. Необходимо зелье, одноразовый рецепт которого продает администрация за приличные деньги. Вот в чем их скрытая выгода. Поляника, коза драная, тогда так и не посмотрела, а я, дурень, слишком понадеялся на нее и ее слова. Придется полетать за инграми. Не все есть в свободном доступе, даже как-то лениво. Однако лениво не лениво, а придется. Хоть и не тороплюсь особо с уровнями, надо поднимать. Положение у меня, что называется, на раскорячку. Одному играть не очень, даже с NPC, с другими игроками особо не замутишь. Клан не создашь, подставишь их под удар. А еще всякие сущности лезут. Вспомнил про обновленного сатану. Настроение рывком скакнуло вниз. Метка архидьявола — это посильнее Фауста Гёте будет. Проклятие рядом не стояло, так что ставлю эту задачу первоочередной. День отдохнул в Ульсане, переложив все заботы на Дуонга. Посидел в чайной, прошелся по магазинам и рынку. Как же тут хорошо. Думаю, многие бы переселились сюда, будь у них такая возможность. Не зря же в последнее время так много пишут про различных попаданцев и застрявших в играх. И оно пользуется популярностью у читателей. Это ж неспроста, как говаривал Винни-Пух. Вот бы еще как-то ограничить админов в их власти над этим миром. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Но эта мысль не захотела улетучиваться. А ведь админов, в принципе, можно считать древними. Помощниками программистов, которые, пользуясь терминологией Свара, выходят создателями, а где-то в неведомых далях, несомненно, присутствуют творцы, чьими мыслями рождена единственная. А я тогда получаюсь аналогом Бохка. Именно так. Урезанный функционал, при этом бессмертие, а возможности выше, чем у жителей мира. И мне предстоит провести революцию со свержением всех тех, кто до меня. В лицо рванул порыв ветра, ничем не отличимый по ощущениям от реального. Хочу ли я, чтобы этот мир жил своей жизнью? Очень. Это заодно решит и мою проблему. Надоело бояться неизвестно кого и чего. Что сделали Бохки для завоевания Вселенной? Назовем это так. Они тупо запинали других своей численностью. Так ведь и игроков, которые бы желали сделаться похожими на меня, никак не мало. Затрудняюсь даже примерно прикинуть это число. Но даже 1% от миллиарда уже 10 миллионов. С недельку назад всем пришла рассылка от администрации с рекламой нового поколения вирткапсул и скидками на предыдущие. Это можно использовать. Я так думаю, игровой народ достаточно подготовлен писателями лет РПГ к мысли о возможности переселиться в цифровой мир. Так надо распустить слухи об этом. Типа, чувак с помощью вирткапсулы попал сюда и живет. Народ поверит. И если веры будет достаточно, возможно, так и произойдет. Надо лишь чуть подождать, чтобы капсул побольше купили, и пробовать. Спустя 2 месяца. «Проеду, наверное, вон туда». С холма окинул взором окружающий ландшафт и пятками приободрил Шустрика. Черныш весело умчался вперед. Ему прогулки всегда в радость. «Я сейчас в регионе Семиреченска, игровой Пензы. Направляюсь на охоту, если можно так выразиться, на стаю вампиров. Живут они в этой локации, по ночам терроризируя всех путников. Правда, и спутников после заката здесь встречаются одни глупцы или клинические идиоты, более-менее умные, читают гайды и форум с предупреждениями. Выступлю наживкой в своей собственной ловушке. Прикинусь беззащитной жертвой. Они соберутся на трапезу, и тут раз, перед ними появится карающий и вышивающий клыки молот. Надо, пока не село солнце, найти ровную и достаточно просторную полянку. Гоняться за вампирами по окружающему лесу не хочется. Мне проще. Одним ударом 8 трупов, а главный упырь лежит тут же, чтобы великодушно отдать мне капельку своей крови. Пока шустрый крысью несет меня вперед по грунтовой дороге, мысленно пробегаюсь по прошедшим дням. Первое. Зелье против проклятия тьмы на меня не подействовало. Никак. Самое смешное, админам на это не пожалуешься. Второе. Мои уровни после многократного убийства слетели до 10-го, но очки характеристик и таланта остались на месте, очередной баг игры. Интерес теперь в следующем. Будут ли они повторно выдаваться при новом наборе уровней, когда спадет проклятие, или нет? Третье. За мной гоняется неумолимая расправа. Ну, как гоняется? Денег у них далеко не безгранично, так что в регионе Царьграда и ближайших к нему стараюсь появляться пореже. Обязательно нагрянут, когда не ждешь. А вот подальше практически безопасно. Всего два раза их видел. ABCDFuck, тот еще наглец, нашел меня в Москве, когда я гулял с девушкой. Такие формы. Аппетитные и сексуальные. Обтянутое в облегающее платье. Обязательный значок подлинности. Попробовал как-то заняться сексом с девушкой без него. Но как представил, что за этим фасадом может скрываться, сразу желание пропало, начисто и бесповоротно. Подходит и зовет поговорить наедине. Интеллигента строит. «Добрый день. Хотелось бы поговорить по поводу нашего недоразумения». «У меня лишь одно недоразумение. Это ты». Хамлю ответ. «Зря вы так, уважаемый. Это поднимет сумму вашего откупа». Смотрит выжидающе, а я молчу, правой кистью делая вращательное движение, мол, продолжай заливать, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. «Так вот, вы нанесли моему клану большой ущерб, сломали крайне ценную вещь. Придется возмещать. У вас есть некоторые вещи, например, молот, шпага и стилет. Они вполне компенсируют». Я не выдержал и расхохотался. «Держи карман шире, фак! Видишь эту потрясную девочку? Сейчас я пойду ее трахать, а если вы попадетесь мне на дороге, трахну и всех вас скопом, понял? Предупреждаю, позже цена будет гораздо выше». Никак не успокоится собеседник. «Надоел. Больше не подходи ко мне. Нищим и попрошайкам не подаю». Мне кажется, еще немного, и он бы натурально закипел. Их, или лично его, упрямство я недооценил. Настырно преследовали. Стоило мне оказаться поблизости от столицы. Даже смерти своих товарищей от моих рук никоим образом не останавливали их, а лишь давали повод к моему коллективному убийству. Крашеного можно убивать без каких-либо ограничений по уровням. Примечание автора. Вроде бы писал об этом ранее, а если вдруг нет, давайте сделаем вид, что писал. В ловушке с альвами моего рода они тоже как-то не торопились попадаться. В подозрительных случаях высылаю вперед одного-двух разведчиков уровней второго несгораемого рубежа. Так что даже их убийство альвами не приносило никакой пользы и удовлетворения. Остальные успевали убежать или выйти из игры. Четвертое. Конные альвы-стрелки – это силище. По крайней мере, с мобами точно. Игроки смогут найти способ противодействия. Сочетание убойно-точных стрел с широким спектром различных ядов, чтобы они не перекрывали действия друг друга. К тому же звери не могут догнать стрелков. Финал закономерен. На таких рейдах в дикие поля существенно приподнял уровни своих охранников. Им выдавал самые сильнодействующие яды для максимального дамага, предоставляя лучшие цели. Да и сам не ленился, прокачивая ранги магии. Произошло давно ожидаемое событие. Поздравляем! Ваш ранг в магии школы воздуха повысился. Текущий ранг – великий мастер. Это, наверное, из-за заклинания точности. Сколько раз я его кастовал, не сосчитать. Через неделю выскочило следующее. Поздравляем! Ваш ранг в магии школы огня повысился. Текущий ранг – великий мастер. Это спасибо тайной ветви магии адского пламени, заклинания огня-шара и огненного элементаля, гораздо мощнее обычных, что ускорило получение следующего ранга. Вообще, эти два месяца прошли немного как в тумане. Работа, работа, еще раз работа с редким отдыхом. Достроили великую стену вокруг нового леса и даже соорудили дополнительную, километрах в 10 вокруг Армина, примерно в половину мощности от крепостной. Много времени занимала практика стрельбы из лука. Теперь появилось новое упражнение – стрельба из седла в движении. Определенный прогресс заметен, что заставляет меня криво усмехаться. До меткости Альф, как до Китая без телепорта. Большой дорожный ящик, казалось, вообще не выпускал из рук, таская товары туда-сюда. Наверное, в подпространстве, где хожу телепортами, уже тропинку натоптал между новым лесом, Ульсаном и Москвой. Еще одна статья расхода времени – рисование свитков. С призрачными волками, кстати, не срослось. Запамятовал, что там ограничен ущерб по мобам от магии, не более 6000 в секунду. Тормознуть их ничем не удалось, они выскальзывали из любых заклинаний стана и уже опасно приблизились к воинам гвардии. Пришлось доставать молот и показывать, кто тут папка. Но по итогам показа папка опять остался без лута. Так что для охоты на них обязательно нужен танк, которого пока неоткуда взять. Там же в полях использовал заклинание «Черное проклятие орков» из «Тайной магии тьмы». Носорог, на которого я его наслал, резво погнался за мной, но уже через полминуты сильно поубавил прыть, а через 4 в конвульсиях дергался на земле, не в силах встать, при этом жалобно и обиженно ревя. Пришлось срочно добивать его шпагой и стилетом. Зрелище не для слабонервных. Однако ради возможных очков опыта пришлось перешагивать через себя. Незадолго до этого перевел ошейник на получение всего опыта чернышом, если он в нем накапливается, как я предполагаю. Потом не надо будет качать собакина специально. Запас в ошейнике уже будет. 5. Прошел, точнее пробежал, несколько хай-левелных данжей, используя комбинацию здоровья Соланы плюс Мьёлхер. Немного возиться приходилось лишь с финальными боссами. Молотом наносил страшные раны, обычно лишая подвижности, а затем нарезал их мелкими ломтиками, пока они пытались слить мой 3-миллионный запас хпшек под ускоренной регенерацией и самолечением. Несмотря на все казусы, лут с боссов в таком режиме исправно дропался. Сообщения о получении опыта также вылезали на экран. Я даже нечаянно пополнил коллекцию жетонов за убийство уникальных боссов в одно рыло, снова получив нежелательный засвет своей персоны перед возможными проверяющими. После этого решил с данжами пока не связываться. Перейти на питание кровью сильных, но неизменных вампиров, чтобы не получать жетоны. Она была востребована кузнецами для улучшения создаваемых вещей и алхимиками. А так как далеко не с каждого убитого, не мертвого можно получить всего одну мензурку крови, спрос стабильно превышал предложение, и росту цены в заоблачные выси мешало лишь то обстоятельство, что создаваемая при помощи крови продукция конкурировала с обычной, для которой не требовался дорогостоящий ингредиент. Собственно, при превышении ценой определенного потолка производство становилось убыточным, спрос временно резко падал, цена со свистом летела вниз, снова начиная карабкаться вверх до следующего чрезмерного ее повышения. А в общем, законы рынка и психология людей никуда не делись. Въехав на очередной холм, внизу, метрах в 30-40, вижу сражение. Двое отчаянно сопротивлялись напору небольших ходячих камней. Парень в латах со щитом закрывал собой девушку в тканевой тунике. Они отступали к большому валуну, а толпа оживших камней шла следом. Периодически один из них неожиданно бросался вперед, с глухим стуком ударяясь в выставленный щит. Бежать пара не могла, камни подползали со всех направлений, смыкая ряды. Попали игроки. Таким макаром щит скоро потеряет всю прочность и конец. Вон меч сломанный валяется. Парень пытался им по камням стучать. Помочь или посмотреть со стороны? Поможешь, один геморрой получишь. Мы посреди локации с вампирами, а солнце уже почти задело окоем своим краем, до темноты всего ничего. И что? Потом при них молотом орудовать, спасая от кровососов. И вообще, вполне могут отбежать чуть дальше и выйти из игры. Действительно, почему до сих пор так не сделали? Приглядываюсь. Тильда перед именем.